Очень на это надеюсь. Куда едете, мисс МакГрегор? Сейчас прицепят мой личный вагон к поезду до Кейптауна. Может, дать вам одного из моих людей для охраны? Спасибо огромное, инспектор, но не стоит. Теперь, когда я знаю, что вы здесь, сразу успокоилась. Еще через 5 минут Кейт и Бенда благополучно устроились в вагоне. Стояла кромешная тьма. «Думаю, нам лучше не зажигать лампу», — пояснила Кейт, помогая Бенде улечься. «Здесь ты будешь в безопасности до утра. Когда начнут отцеплять вагон, спрячешься в туалете». «Спасибо», — кивнул Бенда. Кейт задернула занавески. «У тебя есть знакомый доктор, чтобы не выдал полиции? Как только доберемся до Кейптауна, нужно сразу же ехать к нему». «Доберемся?» — повторил Бенда. «Уж не думаешь ли ты, что я позволю тебе ехать одному и не узнаю, чем все кончится?» Бенда, откинув голову, громко расхохотался. «Истинная дочь своего отца!» На рассвете маневровый паровоз подцепил вагон и дотолкал до главного пути, где его прицепили к поезду. Ровно в 8 прозвучал сигнал отправления. Кейт предупредила, чтобы ее не беспокоили. У Бенды опять открылось кровотечение, и пришлось перевязывать рану заново. Кейт еще не успела расспросить Бенду о том, что произошло, не было времени. Пришлось действовать слишком быстро и решительно с той самой минуты, когда полумертвый от усталости человек ввалился в ее кабинет. Теперь она попросила: «Расскажи, что произошло, Бенда». Тот задумчиво взглянул на нее, думая, с чего начать. Как объяснить, что много лет назад буры-переселенцы изгнали народ банту с исконных земель? Это и было началом. Или все началось с того дня, когда гигант Поль Крюгер, президент Трансвааля, произнес речь: «Мы будем править этой страной. Господь Бог поставил нас над неграми, а раса черных будет служить нам». Может, вести отсчет с великого создателя империи Сесила Ротса, девизом которого была «Африка для белых». Как уложить целую историю своего народа в одно предложение? «Полицейские убили моего сына», — сказал, наконец, Бенда. И слова нашлись сами собой. Старший сын Бенды, Нтом Бенталя, был среди участников политического митинга. Полиция начала разгонять людей, раздались выстрелы, вспыхнула драка. Нтом Бенталя арестовали и на следующее утро нашли висевшим в петле. «Они сказали, что мальчик покончил с собой, но я знаю своего сына. Это убийство». «Боже, он был так молод!» — с ужасом прошептала Кейт, вспоминая те минуты, когда они вместе играли и смеялись. «Нтом Бентле был таким красивым!» «Мне очень жаль, Бенда, очень. Но почему они гонятся за тобой?» «После того, как убили Нтом Бентле, я начал поднимать негров на восстание. Пойми, мы должны бороться, чтобы окончательно не погибнуть. Полиция объявила меня государственным преступником и арестовала за грабеж, которого я не совершал. Приговорили к 20 годам. 4 удалось бежать. Одного из охранников застрелили, и меня обвинили в убийстве. Поверь, в жизни не носил оружие». «Я верю», — кивнула Кейт, — «но сейчас самое главное — надежно тебя укрыть. Прости, что втянул тебя во все». «Ни во что никто меня не втягивал. Ты мой друг. Знаешь, кто из белых впервые назвал меня другом?» — улыбнулся Бенда. «Твой отец». И, вздохнув, добавил: «Каким образом собираешься незаметно вывести меня на вокзале в Кейптауне?» «Мы не поедем в Кейптаун». «Но ты сама сказала». «Я женщина, и поэтому в любую минуту могу передумать». Ночью, когда поезд остановился на Ворчестерском вокзале, Кейт распорядилась отцепить вагон и перевести его на запасной путь. Проснувшись утром, она подошла к полке, где спал Бенда. Там никого не было. Бенда ушел. Не захотел доставлять ей неприятности. Кейт расстроилась, хотя знала, с Бендой все будет в порядке. У него много друзей, готовых помочь. «Дэвид гордился бы мной», — подумала Кейт. «Не могу поверить, что ты сотворила такую глупость», — заревел Дэвид, когда Кейт возвратилась в Иоганнесбург и рассказала, что произошло. «Мало того, что ты рисковала своей свободой, так еще и подставила под удар компанию. Что бы сделала, по-твоему, полиция, отыщая не Бенду?» «Убила бы», — вызывающе ответила Кейт. Дэвид раздраженно потер лоб. «Неужели так ничего и не понимаешь?» «Не волнуйся, понимаю. Вижу, что ты черствый, бесчувственный человек!» Яростно сверкая глазами, закричала Кейт. «А ты так и осталась ребенком!» Кейт подняла было руку, чтобы ударить Дэвида, но тот успел схватить ее за запястье. «Кейт, ты должна научиться держать себя в руках!» Слова гулким эхом отдались в голове. «Кейт, ты должна научиться держать себя в руках». Это было так давно, много лет назад, когда она и соседский мальчишка яростно тузили друг друга за то, что тот осмелился ее дразнить. Когда появился Дэвид, мальчишка убежал. Четырехлетняя Кейт бросилась было в погоню, но Дэвид ее поймал. Вот тогда он впервые и произнес эту фразу. «Кейт, ты должна научиться держать себя в руках. Юные леди не дерутся, это неприлично». «А я не юная леди», — отрезала Кейт. «Пусти меня». Дэвид разжал пальцы. Розовое платьице девочки было порвано и забрызгано грязью. На щеке синяки. «Тебе лучше пойти умыться и переодеться, пока мама не увидела», — посоветовал Дэвид. Но Кейт с сожалением глядела вслед убегающему врагу. «Если бы ты оставил меня в покое, я бы ему наподдала». Взглянув в горящие жаждой битвы глаза, Дэвид рассмеялся. «Знаешь, вполне возможно». Немного успокоившись, Кейт позволила ему поднять себя и отнести в дом. Ей нравилось сидеть у Дэвида на руках. Ей все нравилось в Дэвиде. Он был единственным из взрослых, кто понимал девочку, и, приезжая в город, всегда находил для нее время. Когда-то в порыве откровенности Джейми рассказал тогда еще совсем молодому Дэвиду о своих приключениях с Бендой. И теперь Дэвид часто вспоминал эту историю. Кейт была готова слушать еще и еще. «Расскажи, как они построили плот». Дэвид соглашался. «А теперь об акулах и о морском тумане, и еще о том, как...» Кейт не часто видела мать. Маргарет была слишком занята делами компании. Она делала это для Джейми. Каждую ночь Маргарет разговаривала с мужем, как привыкла делать в последний год его жизни. «Не знаю, что бы я делала без Дэвида, Джейми. Это такая огромная помощь для меня. Хорошо, что он будет рядом, когда управлять компанией станет Кейт. Не хотелось бы волновать тебя, но я просто не знаю, что делать с этим ребенком». Кейт росла упрямой, своевольной и озорной. Она отказывалась слушаться мать и миссис Толли. Если ей подавали платье, она отбрасывала его и выбирала другое. Ела все, что хотела и когда хотела. И никакие уговоры, убеждения и подкупы не помогали. Если Кейт заставляли идти на чей-нибудь день рождения, она находила способ испортить праздник. Подруг у девочки не было. Она наотрез отказалась посещать танцкласс и предпочитала проводить время с соседскими мальчишками за игрой в регби. Когда Кейт пошла в школу, начались неприятности. Много раз Маргарет приходилось умолять директрису не исключать девочку. «Я просто не понимаю, Кейт», — признавалась директриса. «Очень умный и способный ребенок, но постоянно конфликтует с окружающими. Уж не знаю, что с ней делать». Маргарет тоже не знала. Единственным человеком, который умел справляться с Кейт, был Дэвид. «Я слышал, тебя пригласили сегодня на день рождения», — спросил он как-то. «Ненавижу дни рождения». Дэвид присел на корточки так, чтобы глаза их оказались на одном уровне. «Знаю, Кейт, но отец той девочки, у которой сегодня праздник, мой друг. Он обидится, если ты не придешь и не будешь вести себя как леди». Кейт посмотрела в глаза Дэвида. «Он твой хороший друг? Очень. Тогда пойду». В этот день манеры ее были безупречны. «Не знаю, как тебе это удается», — признавалась Маргарет. «Просто чудо». «Да нет, она всего-навсего немного своевольная», — рассмеялся Дэвид. «Вот повзрослеет, и все пройдет». «Самое главное, постарайся не сломить ее характер». «Хочешь, открою секрет?» — мрачно спросила Маргарет. «Иногда я бы ей с удовольствием шею свернула». Когда Кейт исполнилось 10, она сказала Дэвиду: «Хочу увидеть Бенду». Дэвид удивленно взглянул на девочку. «Боюсь, это невозможно. Его ферма очень далеко отсюда». «Одно из двух, Дэвид. Либо ты возьмешь меня туда, либо я доберусь сама». На следующей неделе Дэвид повез Кейт на ферму Бенды, большой участок земли в 2 Моргена, на котором тот выращивал пшеницу, овец и страуса. Он и его семья жили в круглых хижинах, слепленных из глины. Конусообразные тростниковые крыши поддерживались длинными шестами. Бенда вышел навстречу Дэвиду и Кейт, присмотрелся к неуклюжей девочке с серьезным личиком, стоящей рядом с Дэвидом, и сказал: «Сразу видно, что это дочь Джейми МакГрегора». «Я бы сразу узнала, что ты Бенда», — торжественно объявила Кейт. «Приехала поблагодарить за то, что ты спас жизнь моему отцу».